После ухода специального учреждения развития, владелец магазина подлетел к мужчине, назвавшим себя офицером библиотеки. «Спасибо! О, спасибо, сэр!» — сказал он сдавленным голосом. Будучи не в силах остановить жестокое обращение с книгами, он воспринял появление этого молодого человека как помощь свыше. Молодой человек слушал владельца магазина со смущенным выражением лица, ответил он тихим голосом, так не похожим на звонкие интонации его заявления. «Мне жаль, что они к вам заявились. Но прежде чем приступить к уборке, пожалуйста, доставьте эти книги в муниципальную библиотеку. Мы разберемся с обложками книг и прочим». Под этими книгами он подразумевал лежавшие в контейнере. Ико наблюдала за происходящим, сидя на стуле, предложенном работниками магазина. Молодой человек пришел к ней на помощь, но когда командир толкнул ее, она пыталась выкрутиться и сопротивлялась, в результате чего подвернула ногу. Ее туфель и носок были сняты, нога забинтована. Это тоже было проявлением доброты работников магазина. Молодой человек закончил разговор с владельцем и посмотрел в сторону Ико. Она рефлекторно начала вставать, но он опередил ее. «Вот». Он протянул девушке книгу, которую забрал у солдата из учреждения развития. «Вперед! Покупай ее!» «Но...» Ико колебалась. Он сказал солдатам учреждения, что изымает эти книги по собственному усмотрению. Что именно означало это «по собственному усмотрению» она не знала, но все равно, их ведь все забирали в библиотеку, верно? Молодой человек, почувствовав ее неуверенность, добавил. «Не обязательно отправлять в библиотеку все выбранные книги. Поскольку это несколько экземпляров одной и той же книги, некоторые из них все равно вернулись бы назад». «Я правда могу ее взять?» Ику пыталась стряхнуть свою тревогу. Мужчина снова мягко подтолкнул ее. «Ты готова была признать себя вором, чтобы защитить эту книгу?» Ику была тронута до слез. Она взяла книгу, но у нее сдавило горло, и поблагодарить его она не смогла. Она только сейчас поняла, как солдаты учреждения испугали и задели ее. Ику потерла глаза кулаками, молодой человек нежно потрепал ее по голове. Когда она подняла взгляд, он уже покинул магазин. Она пошла платить на кассу, и кассир заметил, что обложка книги слегка надорвана. Ей предложили заменить ее на неповрежденный экземпляр, но она сказала, что ей нравится этот, и купила его, несмотря на рваную обложку. Ничего, даже если книга была повреждена. «Ты готова была признать себя вором, чтобы защитить эту книгу?» Да, книга, вызвавшая это замечание, книга, которую он вручил ей лично, как раз устраивала ее. Дома она открыла надорванную обложку и начала читать. Посреди чтения она обнаружила выражение «старый бродяга». Видимо, оно относилось к так называемым нежелательным фразам. «Какой абсурд!» Ику нахмурилась. Сериал был приятным фэнтези, действия которого происходили в параллельном мире. Легко можно было понять, почему автор не захотел называть одного из персонажей безработным пожилым человеком с неопределенным местом жительства, как советовал комитет по коррекции. Как читатель она тоже возражала. Это разрушило бы ход повествования. Старый бродяга на самом деле когда-то был королем, до того, как его страна была уничтожена. Он самоотверженно присматривал за главными героями и помогал им. Книга была такой же доброй, как и предыдущая. В использовании этого выражения совершенно не было предрассудков или дискриминации. Если прочитать книгу, становилось понятно, что употреблялось оно без намерения оскорбить или унизить. «И такие вещи должны преследоваться ради общественного порядка и морали? Это бессмысленно!» Она подумала о спине того молодого человека и звонком голосе, которым он сделал свое заявление. Возможно, это было неизбежно, учитывая, какое сильное впечатление на нее произвело произошедшее, но она начала думать, что хочет стать такой же. «Вооруженные силы библиотеки Канта!» — заявила она комнате, имитируя его появление. А потом, смутившись, спрятала голову под футон. «Чё ты там орёшь?» — спросил ее младший из братьев, с озадаченным видом заглядывая к ней в комнату. «Нет, проваливай!» Завизжала она, бросая в него подушкой. Он как будто поймал ее за написанием любовного письма, хотя она никогда их не писала. Ико по природе своей была решительной в принятии решений и действиях, если бы она и призналась кому-то в любви, то напрямую, лицом к лицу. Она многое разузнала о вооруженных силах библиотеки. Большинство работников материально-технической поддержки были со стороны, так что большая часть постоянных работников были библиотекарями или из сил обороны. Если бы ей пришлось выбирать, да, скорее, силы обороны. «Ты защитила эту книгу!» Слова молодого человека сильно подействовали на нее. «Я присоединюсь к вооруженным силам библиотеки, к силам обороны. Я буду там же, где этот мужчина!» Она тешила себя мыслью. «Возможно, нас ждет судьбоносная встреча!» «О, проклятие!» «Заткнись, Ико!» Самый старший из ее братьев ударил в стену соседней комнаты. Она едва ли заметила. У нее были более серьезные проблемы. «Я не спросила его имени, а его лицо. Оно было красивым, наверное. Должно быть». Другими словами, она не помнила. Она плохо запоминала лица, и не только лица, честно говоря, а вся эта суета окончательно стерла его из ее памяти. Она подловила управляющего книжным магазином и расспросила его, но безрезультатно. Похоже, молодой человек не состоял в местных вооруженных силах библиотеки, и хотя он организовал доставку книг в местную библиотеку, самого его нигде не было видно. При других обстоятельствах его скромность была бы похвальной, но в этом случае это было чертовски неудобно. Все равно. Она не станет сомневаться в своем решении вступить в вооруженные силы библиотеки. Наполовину из упрямства, она разузнала, как туда попасть. Согласно справочнику, шансы быть принятым увеличивались, если ты был квалифицированным библиотекарем, а лучше всего, если ты окончил университет или двухлетний колледж, пройдя курс библиотековедения. «Нет, проклятие! У них нет библиотековедения!» «Тише!» Ее средний брат открыл дверь и бросил в нее подушку. В колледже, куда брали ИКУ, библиотековедение не преподавалось. Вступительные взносы уже было не вернуть, и к тому же навряд ли к столь поздней перемене решения отнеслись бы с пониманием. Историю о том, как она искала свободные курсы по библиотечному делу, продолжая при этом обычную учебу в колледже, лучше оставить на другой раз. «Когда я училась на последнем году старшей школы, в наш местный книжный магазин пришли солдаты учреждения развития и конфисковали книгу, которую я пыталась купить. Но там появился представитель вооруженных сил библиотеки, и он вернул мне книгу. Он был очень крутым, невероятным, храбрым и благонадежным, так что я захотела походить на него. Я захотела защищать несправедливо конфискованные книги, прямо как он. Поэтому я хочу присоединиться к силам обороны. Может, я перегнула палку?» Подумала она, когда проводившие собеседование члены вооруженных сил библиотеки засмеялись. И все же ее приняли и отправили в силы обороны, а значит, уважали ее страсть. По крайней мере, так Эку решила это рассматривать.